«Миссия Ноев Ковчег 2.0» или «Вместо назидательного заключения». Адам смотрел на звездное небо, любуясь разбросанными по черной полусфере яркими созвездиями. Он узнавал их, полушепотом называя собственными именами эти далекие скопления межгалактической материи. Впервые странное чувство охватило Адама. «Ева», — негромко позвал он, стоявшую рядом, — «тебе тоже это нравится?» «Нравится», — ответила она и добавила. «Я думаю, что это будет прекрасный новый мир. И, может быть, те, кто наследует его, запомнят нас как прародителей человечества». Они помолчали, продолжая смотреть вдаль. Едва ощутимый ветерок доносил цветочные ароматы. На одном из густых деревьев вскрикнула птица, и снова тишина воцарилась в райском саду. «Время нового творения наступило», — прервал молчание Адам. «Надо завершать миссию». «А мне все же немного жаль», — сказала Ева, «что никто так и не узнает ни о нашем существовании, ни о нашем ковчеге, ни о том, как много мы сделали для нового человечества». «Все потому, что ты женщина». Два биоробота снова умолкли, не в силах прочувствовать всю значимость момента и осознание того, что они сделали в глубинах Вселенной за эти несколько сот земных лет. Их послали зародить новую разумную жизнь далеко за пределами остывающей Солнечной системы. И все это время Адам и Ева, совершенствуясь и развиваясь, сделали то, о чем земляне писали в своих священных книгах. Высадившись на планету, похожую на Землю, ее отыскала за пределами галактики нейросеть Коперник, биороботы из первичных заготовок собрали первых роботов-помощников, которые принялись за работу. Используя минеральные ресурсы новой планеты, полчища роботов возвели первую защитную полусферу. Она предохранила от жестокого космического излучения примитивные растения, генетический материал которого прибыл вместе с биороботами на далекую планету. Живительный кислород стал наполнять полусферу, создавая привычную для землян атмосферу, и тогда Адам и Ева, роботы с человекоподобным интеллектом, запустили в работу биолабораторию, в которой из неорганических соединений создали первые организмы. Жизнь на планете, которую они назвали привычным словом «Земля», началась. Будет ли так на самом деле в далеком будущем, никто не может сказать с высокой долей вероятности. Но развитие роботов дает возможность воплотить идею нового Ноева ковчега, способа сохранения и возрождения живого мира землян. Технологии, которые уже сегодня воплощаются в робототехнике, приводят к поразительным открытиям. Искусственный интеллект в сочетании с возможностями биопротезирования, генетическими исследованиями, может стать тем самым легендарным ковчегом, прибившимся к горе Арарат после Всемирного потопа. В лабораториях на биологических 3D-принтерах печатают запасные части к человеческому организму. Генная инженерия ищет пути создания людей, которые не будут подвержены болезням, а то и вовсе свободных от смерти. Будет ли так в будущем, зависит от каждого из нас. А пока занимайтесь робототехникой, творите новые миры и будьте предельно ответственны. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.